Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 11 главы. Признаки садху. О, моя мать! О, целомудренная женщина! Я перечислил тебе качества великих преданных, свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним – поможет тебе избавиться от пагубного влияния мирских привязанностей. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 24. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Обращаясь к своей матери Девахути, Капила Муни говорит, что если она хочет избавиться от материальных привязанностей, то должна развить в себе привязанность к садху, преданным, свободным от всех материальных привязанностей. В Бхагавадгите описывается качество тех, кто достоин войти в царство Бога. Нирмана моха джита санга доша. Эти слова относятся к тем, кто избавился от заносчивости, порожденной материальной концепцией собственности. Как бы ни был богат или уважаем человек, если он хочет достичь духовного царства и вернуться домой к Богу, он должен полностью изжить в себе ложные собственнические чувства, которые держат его в плену иллюзии. Употребленное в этом стихе Бхагавадгиты слово «моха» подразумевает ложные представления о себе, как о человеке бедном или богатом. В этом мире деление людей на богатых и бедных – и любые другие оценки, критерием которых является разница в условиях материального существования, ложны, поскольку всему этому приходит конец со смертью материального тела. Чистая душа, стремящаяся освободиться из материального плена, должна прежде всего порвать все связи с гунами материальной природы. В настоящий момент наше сознание осквернено влиянием материальных гун, поэтому в Бхагавадгите сказано «джита санга доша» – необходимо выйти из-под оскверняющего влияния трех гун материальной природы. Шримад Бхагаватам также подтверждает это. Чистый преданный, стремящийся попасть в духовное царство – выходит из-под влияния трех гун материальной природы. К общению с такими преданными мы должны стремиться. Именно с этой целью было основано Международное общество сознания Кришны. В мире есть множество коммерческих и научных ассоциаций и обществ, цель которых – распространять те или иные знания и таким образом формировать у людей определенный тип сознания. Однако до сих пор не было такого общества, которое помогало бы человеку избавиться от всех материальных привязанностей. Тот, кто понял необходимость очиститься от материальной скверны, должен найти такое объединение преданных, в котором люди не занимаются ничем другим, кроме культивирования сознания Кришны. Поскольку преданный вышел из-под оскверняющего влияния материальной природы, он становится невосприимчивым к страданиям материального существования. Хотя такой преданный по-прежнему остается в материальном мире, он перестает ощущать материальные страдания. Понять это можно, наблюдая за действиями кошки. Кошка носит в зубах и своих котят, и пойманных ею мышей, но ощущения тех и других при этом далеко не одинаковы. В зубах матери котенку хорошо и уютно, а мышь, которую несет кошка, чувствует на себе дыхание смерти. Точно так же садху, то есть преданный, занятый трансцендентным служением Господу, не ощущают материальных страданий, тогда как люди, лишенные сознания Кришны, испытывают все муки материальной жизни. Поэтому нам необходимо порвать все связи с материалистичными людьми и стремиться к общению с теми, кто занимается преданным служением в сознании Кришны. Общаясь с такими людьми, мы постепенно достигнем духовного совершенства. Слушая их речи и следуя их указаниям, мы сможем избавиться от всех материальных привязанностей. Эпоху, именуемую Кали-югой, миром правят страсть и невежество, раджо-гуна и тамо-гуна. Сейчас практически не осталось людей, которые не были бы осквернены вожделением, алчностью и невежеством. И в шастрах тоже сказано, что в век Кали влияние сатва-гуны, гуны благости, будет сведено к минимуму. В 14 главе Бхагавадгиты подробно рассказывается о том, как выйти из-под оскверняющего влияния материальных гун. Здесь же Капиладева дает Девахути следующий совет. «Дорогая мать, если ты хочешь очиститься от материальной скверны, то должна искать общество садху». Гуны природы делают нас узниками материального мира, и тот, кто хочет освободиться от рабства в материальном мире, должен развить в себе привязанность к общению с садху. У каждого из нас есть те или иные привязанности. Никто не может сказать, что он полностью свободен от привязанностей. Философы Майявади и буддисты проповедуют полное отречение от всех привязанностей, но это практически невозможно. Поэтому в Бхагавадгите Кришна советует нам не отрекаться от привязанностей, а трансформировать их. Сначала ребенка занимают только его игрушки, но со временем у него появляются новые интересы, книги и учеба. Привязанности не исчезают, а трансформируются. Тот, кто попытается отказаться от всех привязанностей, в конце концов просто сойдет с ума. Человеку обязательно нужно дать что-либо взамен. К примеру, мы требуем, чтобы наши ученики прекратили есть мясо. Они привыкли к мясу, и чтобы отучить их от этой дурной привычки, мы предлагаем им кочори, рассагулы и много других вкусных блюд, поэтому им совсем не трудно отказаться от мяса. Отказываясь от чего-то одного, мы должны получить взамен нечто другое, гораздо лучшее. Насилие и принуждение ни к чему не приведут. Все должно происходить естественно. Ребенок привязан к играм, поэтому опытный педагог никогда не станет просто запрещать ему играть. Вместо этого он постарается постепенно перенести его интерес с игр на чтение. Точно так же наше сознание по той или иной причине оказалось оскверненным, поэтому мы должны очистить его, и тогда в нас само собой проснется сознание Кришны. Сознание Кришны заложено в природе живого существа, но так или иначе сейчас его заслонили материальные привязанности. Весь вопрос в том, как избавиться от материальных привязанностей и развить в себе привязанность к Кришне. Это возможно только в процессе общения с садху. Садху Санги. Мы связаны с материальным миром нитями множества привязанностей. Полностью избавиться от привязанностей невозможно. Поэтому вместо того, чтобы пытаться избавиться от них, необходимо их очистить. Если у вас появилась катаракта, вы же не станете просить врача удалить вам глаз. Вам нужно избавиться от катаракты, а не от глаза. Только тогда зрение восстановится. У каждого из нас множество разных желаний, и наша задача – обратить их на служение Кришне. Например, если кого-то привлекает бизнес, то в этом нет ничего дурного. Кришна говорит: «Очень хорошо». Продолжай заниматься своим делом, только плоды своего труда отдавай мне. В Бхагавадгите сказано: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву, какие бы аскезы ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне». Глава 9, текст 27. С этого начинается бхакти-йога. Если мы занимаемся бизнесом, то заработанные деньги должны использовать в интересах Кришны. Это тоже бхакти. Другой пример – Арджуна, который, как известно, был воином. Он стал преданным Кришны, сражаясь для него. Он не повторял Хари Кришна, а просто сражался и так стал чистым преданным. Будучи вайшнавом, Арджуна вначале не хотел участвовать в битве. Вайшнавы не склонны причинять страдания другим живым существам или убивать их. Они никогда не станут сражаться по собственной воле, ибо насилие противно их природе. Но если того хочет Кришна, то вайшнав готов поступиться собственными убеждениями. У каждого из нас есть свои обязанности, и если мы будем исполнять их как служение Кришне, то наша жизнь станет совершенной. Об этом сказано в Шримад-Бхагаватам. Поэтому, о лучший из дважды рожденных, высшее совершенство, которого можно достичь, исполняя предписанные обязанности в соответствии со своим положением в системе Варнашрамы, это удовлетворить верховную личность Бога. Песнь первая, глава вторая, текст 13. Во времена расцвета Варнашрама-дхармы каждый исполнял обязанности, соответствующие его варне и ашраму. В современном мире существует гораздо больше различных форм деятельности и занятий, но это не важно. Кем бы ни был человек, инженером, врачом или еще кем-нибудь, он должен просто служить Кришне, посвящая ему плоды своего труда. Это и есть бхакти. Философия сознания Кришны не требует, чтобы человек прекратил деятельность. Пусть он продолжает заниматься своим делом, но при этом всегда помнит о Кришне. Кришна в Бхагавад-гите советует нам всегда помнить о нем, и чтобы достичь этого, достаточно все время думать, что мы действуем для Кришны. Разумеется, это не означает, что мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Если мы совершаем какую-нибудь глупость, думая, я делаю это для Кришны, наше служение будет отвергнуто. Любое наше действие должно быть санкционировано Кришной или его представителем. Арджуна не стал бы сражаться, не получив он приказа от Кришны, и нам нужно следовать его примеру. «Но я не могу спросить у Кришны, чего он хочет от меня, — возразите вы, — как же мне узнать его волю?» Роль садху, представителей Господа, как раз в том и состоит, чтобы открывать нам волю Кришны. Поэтому Капиладева советует своей матери общаться со святыми людьми. А чтобы она могла распознать садху, он описывает ей их качества. В наше время любой проходимец может объявить себя садху. И чтобы отличить настоящего садху от самозванца, мы должны знать качество садху. Точно так же нельзя верить первому встречному, который объявляет себя воплощением Бога. Все признаки Бога или его воплощений описаны в шастрах. И прежде чем признать кого-то Богом, мы должны удостовериться в том, что его качества совпадают с описанием шастр. Дорогие друзья, окончание 11 главы книги Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.